Немного убавлю огонь, потому что масло уже достаточно нагрелось. А как я уже говорила, оно не должно быть прям слишком кипящим. Иначе пончики будут гореть снаружи, а внутри оставаться сырыми.